Глава третья. На этот раз я обернулась. «Конечно, принцесса Саани Рейса, Архан поддержит вас в любых начинаниях. Алгор испокон веков был в почете среди нашего народа. Не отыскав во дворе замка черную макушку Адриана, я на миг прикрыла глаза и повернулась к собеседнику. Показалось, этот человек из нейтральных земель мерещился мне повсюду. Целую неделю я видела его в каждом мужчине, слуге, иногда даже гноме. Смешно, да и только. Но я предпочел бы обсуждать дела с владыкой. Весьма сдержанно отказался от моего предложения сотрудничества, прибывший из Архана советник. Остальные были не столь вежливы. Одни не видели во мне ровню, хотя сами не являлись детьми младшего бога, а всего лишь их представителями. Другие переводили разговор на интимную тему. Третьи интересовались, не нужна ли Алгору новая жена и могу ли я порекомендовать ему одну хорошую знакомую, сестру, дочь или вообще мать. Архан был моей последней надеждой, и она растаяла вместе с уходом советника короля Хайгана, который оставил меня одну на этом балконе. Я повертела в руке бокал с водой и осушила его до дна. В который раз довелось убедиться, что политика не мое. Мне отлично удавалось играть Саани, отстраненную и неразговорчивую девушку, которой нет ни до чего дела. А выйти из этой роли и подойти к какому-либо демону означало ступить на зыбкую почву. Я не представляла, как правильно себя подать, то ли относиться к ним с холодным высокомерием, то ли проявлять радушие и попросту льстить. За эту неделю я перепробовала много вариантов, однако никакой из них не привел к нужному результату. Я осталась одна. «Госпожа», — позвал Грайан, — «бои уже начались. Ваш отец просит явиться». Турнир подходил к завершению. В первые дни я присутствовала на приеме гостей, отчего вскоре начали смазываться лица мужчин и едва не рябила от вычурности платьев некоторых женщин. Незнакомцы собрались на любой вкус и цвет. Усатые, со шрамами, с впалыми глазами и отвратительно торчащими ушами. Один краше другого. Но все-таки хуже них были девицы, вылившие на себя столько духов, что на несколько часов после их приближения я лишалась нюха. Со всех концов света в сердце Асмуара съехались расы любых мастей. Демоны, гномы, люди, эльфы, даже оборотни, хотя последние предпочитали не появляться в столь многочисленной толпе во избежание неминуемых стычек и последующего кровопролития. «Как Алгор терпит на своих землях это отребье?» Под балконом прошли два высших демона. Такие, как они, предпочитали находиться в стороне, наблюдать, присматриваться, оценивать. Они чувствовали себя здесь хозяевами, и гостей воспринимали как попавшую в капкан добычу. Шумную, где-нигде неуправляемую, изредка опасную, но все же добычу. «Грайан, ты узнал что-нибудь о принце Райсана?» — спросила я у слуги, скрывшись от посторонних глаз в полумраке обеденного зала. «Он здесь?» «Не могу знать, госпожа», — застыв в полупоклоне, ответил единственный верный мне мужчина. «Вчерашняя вылазка не дала результата. Человека не было в его замке, а прислуга о нем не шепталась». «Думаю, он все таки здесь». Покрутила я в руке пустой бокал. «Если так, то его присутствие ставит под удар вашу репутацию». Первый раз Адриан привиделся в составе делегации эльфов с юга нейтральных земель. Я тогда лишь запнулась, но не посмела остановиться или же скосить взгляд. Потом, правда, тайком выискивала этого мужчину среди гостей. Во дворе замка в тот вечер устроили гуляние. Представители разных рас старались держаться среди своих, однако это не мешало им пить, громко смеяться, устраивать драки. Я не спустилась к ним, хотя обязана была присутствовать. Сидела на балконе второго этажа, со скучающим видом наблюдала за этим хаосом, но большую часть времени смотрела на восходящую луну. Она восхищала. После того дня принц Райсана мерещился везде, среди слуг, в кругу гномов, хохочущих в дальних палатках, которые рассыпались повсюду. Высшим демонам предоставили комнаты в башнях, некоторым особо знатным лицам выделили покои. На этом щедрость владыки закончилась. Живите на улице, так сказать. А еще спасибо скажите, что позволили ступить на земли Асмуара и стать частью грандиозного турнира, победителей которого десятилетиями восхваляли и ставили в пример другим. Последний раз я заметила Адриана в ряду мужчин, которые собирались на парные состязания. Такие же короткие вьющиеся волосы цвета вороньего крыла. Густые брови, сошедшиеся на переносице, орлиный прямой нос и строгий взгляд. Точно он. «Госпожа», — позвал меня Грайан. Сама того не замечая, я вновь всматривалась в лица участников турнира. Поднималась по каменным ступеням, ведущим к местам для Алгора и почетных гостей, медлила после каждого шага и неустанно выискивала Адриана. «Госпожа», — повторил мой слуга. Присутствие принца Райсана будоражило. Я не верила в случайности, потому отнесла пробуждение дара к появлению этого человека. Он где-то здесь, и я знала. «Как умно устроить турнир, чтобы мирным путем проливать кровь наших врагов?» Внезапно различила я злорадный смех Булгрюра. Он стоял возле обтянутого мехом кресла Алгора и смотрел на ожесточенную групповую схватку. Спокойный, преисполненный самодовольства, уверенный в себе, мне удалось узнать, в чем особенность женской инициации. «Принцесса Саани Рейса?» — обернулся демон и поспешил подойти ко мне. «Позвольте, провожу мою невесту до отведенного ей места». Я проигнорировала подставленный локоть. Пусть скажет спасибо, что не пустила в ход силу, ведь всем своим естеством желала поквитаться. Подчинить меня? Он из ума выжил. Болгриур будто ничего не заметил. Попытался сам взять мою кисть и насильно положить ее на свою руку, однако я отшатнулась. «Что ты себе позволяешь?» Грозно прошипела, уже ощущая, как искрят магией пальцы. Вовремя опомнилась и подавила приступ злости. Лучше не показывать свои способности. Пусть советник и дальше считает меня несносной девчонкой, которая ничего не умеет, не слышит и не видит. Я окинула его высокомерным взглядом. Демонстративно стряхнула невидимую грязь с того места, куда демон едва не прикоснулся. Если раньше мне без труда удавалось выносить его льстивые слова и присутствие рядом, то теперь приходилось прикладывать уйму сил, чтобы играть при нем ту Саани, которую знает Асмуар. Холодную, молчаливую, неприступную. За прошедший год я изменилась. Наверное, больше не похожа на улыбчивую Рей, так как всецело вжилась в роль, лишенной даже намека на эмоции Саани. Кто я вообще? С гордо поднятой головой прошествовала мимо Булгриура и заняла свое место под навесом, расположившись чуть ниже величественного кресла отца и на одном уровне с советником. Словно он уже входил в наш род, будто его имя хоть что-то значило. У меня до сих пор не укладывалась в голове задумка этого демона. Булгриур собрался подчинить меня в прямом смысле этого слова. Сделать из могущественной демоницы рода Асм монстра на поводке, которым можно управлять. Стоит ему инициировать мой дар в первые сутки после перерождения, и все потоки магии станут завязаны на нем. И не факт, что этого уже не произойдет. Не было уверенности, что при удачном стечении обстоятельств для советника я не стану от него зависима. Все же перерождение — очень важный для каждого демона момент. Из неумелого ребенка мы превращаемся в величественное создание, которое способно не просто горы свернуть, но и создать новые. Это словно заново появиться на свет. Притом условия данного процесса крайне важны. Если источники не врут, то встречались случаи, когда таким образом супруг забирал жизненную силу своей пары, тем самым подпитывая ею себя и продлевая свой срок существования. Что забавно, эти данные я нашла в нашей родовой книге. Просматривала информацию, пробегала глазами по толстым строкам, написанным сложноразборчивым почерком на древнем наречии, как вдруг заметила небольшую странность. Даты совпадали. День перерождения, обряд единения родов и инициация у матери Дариена произошли в один день. То же самое случилось и со второй супругой Алгора. Лишь с моей родительницей что-то пошло не так. Судя по записям, она не начала постепенно угасать, как остальные, и умерла несколько лет назад от руки наших врагов, а не по состоянию здоровья. Как бы сложно ни было это принимать, но владыка выпивал силы своих жен. Они отправились в мир иной очень рано, значились в книге как очень покладистые и смиренные женщины. А вот только не упоминалось, что отдали свою жизнь ради супруга. Получается, Булгриур собрался пойти тем же путем. Но присутствовала маленькая загвоздка. Советник — не высший демон и стать им не сможет. Подчинить меня, вероятно, в состоянии, однако возвыситься за мой счет — нет. Из глубоких раздумий меня вывел воинственный клич победителей. Они подняли окровавленные мечи, пожали друг другу руки и ушли с поля боя. Воины бились группами по четыре, теперь настал черед одиночных схваток. Мне же было неинтересно. Дикие крики громил, показная ловкость эльфов и некоторых женщин, вымазанные темно-бордовыми пятнами доспехи и всеобщий гомон в поддержку участников. Здесь не сражались честно, тут бились насмерть. Все изменилось, стоило вперед выступить победителю этого дня состязаний. Он снял шлем, и сердце пропустило удар. Я забыла о необходимости всегда и везде сохранять холодное равнодушие и подалась вперед. «Адриан?» Миг восхищения сменился опаской. И виной тому пропитанный ненавистью взгляд, устремленный прямо на меня. Даже в день нашего знакомства человек не смотрел с таким отвращением, как сейчас. «Вы его знаете?» — подался ко мне корпусом советник. Я сглотнула, мысленно отругала себя за импульсивный поступок и медленно выпрямилась. С выражением глубокой скуки откинулась на спинку кресла, закинув ногу на ногу, и посмотрела на Болгрюра. «Когда начнутся нормальные развлечения? Мы в Асмуаре как-никак. Сколько еще смотреть на эту жалкую пародию турнирных боев?» «Скоро!» — кровожадно улыбнулся советник и, встав, громогласно произнес: «По праву победителя ты можешь выбрать себе следующего соперника». «Любого?» — хорошо поставленным голосом спросил Адриан. «Любого». «Тогда выбираю ее», — принц указал мечом на меня. Воцарилась гнетущая тишина. Где-то слева пошевелился Алгор, видимо, заинтересовавшись разворачивающимся представлением. Я различила два быстрых шага Граена. Кто-то с нижних рядов кашлянул. Советник, как можно тише усмехнувшись, заговорил: «Ты не...» Я подняла руку и величественно поднялась. Во мне смешались противоречивые чувства. Скромно затаившаяся радость от появления Адриана, настороженность из-за скорого разоблачения моей игры перед Болгрюром, легкая растерянность из-за вызова на бой и предвкушение чего-то интересного. Но больше всего меня волновала магия. Она пробудилась. Живительный холодок сейчас быстро растекался по венам и наполнял каждую клеточку тела, будто я прикоснулась к самому источнику. Стук моих каблуков раскатом грома разносился по арене. Любой шорох, шепот, смешок звучали настолько громко, что на этот шум сразу оборачивались остальные. Не смели подать голос сидевшие неподалеку демоны. Молча наблюдали за мной представители других рас, рассыпанные полукругом перед главной площадкой, где проводились бои. Взгляды гостей неприятно царапали кожу. От одних ощущалась щекотка, другие будто резали оголенную плоть. Я шла, отсчитывая шаги до неминуемой катастрофы, не имея права стушеваться. Гордо поднятая голова, ровная спина, четкие движения, подпитываемые силой, чтобы окружающие сжимались пугливыми щенками от моего превосходства. Мужчины расступились, образовав живой коридор. Один за другим они кланялись, не противясь моей ауре. Лишь Адриан, стоявший в самом конце прохода, смотрел прямо, с вызовом и неприкрытой ненавистью, даже не думая как-то выказать почтение. Другие назвали бы его дураком. Однако он явно знал обычаи демонов и то, что если убьет меня в честном бою, ему никто и слова поперек не скажет. Я ведь демон. Скорее, для дочери младшего бога станет позором не справиться с каким-то человеком. Ему же победа принесет почет и уважение. В последний момент я обошла мужчину. В нос ударил запах пота и крови с примесью расплавленной стали. Я сделала вид, будто не заметила принца, хотя внутри все перевернулось от ощущения опасности. Шаг на грани. Близость боя. Во мне никогда не зарождался азарт от возможной схватки и не появлялся интерес от вида ожесточенных сражений, хотя другие демоны обожали подобное представление. Я приблизилась к столу с оружием, провела подушечками пальцев по лезвию меча, коснулась метательного ножа, задержалась взглядом на алебарде. Ничего не выбрав, направилась обратно к мужчине. Он изменился. Появилась щетина, под глазами залегли тени, щеки заметно впали. Легкие завитки растрепанных волос блестели в свете солнечных лучей, а кожа теперь выглядела грубой и обветренной. Не так я представляла нашу встречу. По плану наши пути навсегда должны были разойтись, а та ночь превратится в обычное воспоминание, на удивление приятное. Однако... «Не наживай себе проблемы», — предостерегла я принца, произнеся это как можно более незаметно. Губы мужчины криво изогнулись. Он скосил взгляд на подслушивающих нас участников турнира и с предвкушением произнес: «Ты и есть моя проблема». Я развернулась, уйдя от удара мечом. Адриан зарычал диким зверем, и пришлось предотвратить новый выпад, перехватив его руку. «Твой поступок оскорбителен, человек», — громко и с толикой брезгливости сказала я. «Пусть слышат, им потеха, а мне отличный повод показать себя. Считаю ниже своего достоинства сражаться с низшим существом». Демоны одобрительно зашевелились. Люди же начали свистеть, но быстро затихли, приструненные рыком Алгора. «Схватить!» — придала я голосу силы, и тот разнесся по округе мощным порывом ветра. Чтобы предотвратить пересуды, посмотрела на мужчину. «Не желаю марать о тебя руки!» Часто заморгав, словно сбрасывая с себя оцепенение, Адриан кинул на землю меч и схватился за рукоять на поясе. Часть показавшегося острия засветилась красным. «Невозможно!» Я рванула к мужчине и, обхватив его кисть, тут же всадила холодное оружие обратно в ножны. «Думай, что делаешь, глупый человек!» — прошипела принцу прямо в лицо и мгновенно переместилась к нему за спину. «Ты среди демонов! За клинок душ тебя разорвут на части!» Схватила Адриана за шею, еще сильнее сжала широкую ладонь, еще не выпустившую рукоять кинжала, и заставила своего противника прогнуться в пояснице. Слуха коснулся топот бегущей к нам стражи. Я окинула взглядом ожидающих быстрой расправы зрителей и внезапно ощутила легкую пульсацию в области нашего с принцем соприкосновения. Адриана вырвали из моих рук. Я на миг почувствовала полное опустошение и неистовое желание вернуть свое. Меня отвлек холодок, скользнувший по ладони. Я медленно развернула ее и тут же сжала пальцы в кулак, скрыв изменившуюся кожу. «Трансформация? Но как, если перерождение послезавтра?» В отражении валяющегося на земле меча мои глаза блеснули голубым. Я ощутила заструившуюся по венам магию, едва не согнулась пополам, но быстро взяла себя в руки и с гордо поднятой головой направилась обратно к лестнице, ведущей на трибуны. «Грайан!» — прошептала, поравнявшись у первой ступени со слугой. «Укради вещи человека. Не дай страже увидеть клинок и проследи, чтобы его заперли в одиночной камере». Преодолев половину лестницы, я замедлилась. Зачем предотвратила верную смерть Адриана? Пусть бы достал свое тайное оружие и узнал, как быть мишенью всех демонов сразу. В ладони перестала жечь. Я провела пальцами по коже и подняла голову на звук шагов спешившего ко мне Болгрюра. «А что если...» «Вы великолепна, принцесса?» Не обошелся без лести советник и пригласил меня занять свое место.